«Князь мира сего». Очень короткий пролог, который можно даже и не читать. 16 век. Время великих открытий и героических свершений. Время кровавых злодеяний и начало созидания всей той современной цивилизации, что известно нам сегодня. Ужасное и прекрасное время. От того, что в мир снизошла магия, многое в нем безвозвратно поменялось. Страны, которым прежней судьбой предначертано было стать великими, впали в совершенное ничтожество или даже не возникли вовсе. У людей появились иные ориентиры в жизни и иные устремления. Иной, совершенно иной мир постепенно проступал сквозь призраков навсегда ушедшего времени. Иной мир, иное время. И вместе с тем время все тоже, ужасное и прекрасное. И век на дворе по-прежнему 16-й. Иные люди творят иную историю. Историю великих открытий и героических свершений. И как знать, может когда-нибудь, кто-нибудь и об этом новом времени напишет, что это время, когда начала созидаться современная цивилизация. И цивилизации этой, похоже, было суждено зародиться вовсе не на берегах рек Западной Европы. Европа все больше впадала в ступор и уныние. Зато на смену ей приходили новые игроки. Игроки, которые до времени почти и не подозревали о существовании друг друга. Пока они энергично развивались вовне, захватывая все новые территории, но уже недалек был тот момент, когда в своей экспансии им суждено будет неизбежно столкнуться. И от того, кто победит в грядущей войне, и зависело то, каким будет тот будущий мир. Всего два игрока, два варианта будущего. Один, тот, что на далеком для Европы Западе, был неразрывно связан с новоявленным герцогством Рарак и его самозваным герцогом Иваном, сыном царя Руси, Ивана IV, Грозного. Если верить герцогу Ивану, он строил государство людей, государство для людей. И неважно, что вокруг его основополагающего столичного острова набирала силы печать демонического домена, и служили ему не только люди, но и демоны. Государство для людей, точка. А далеко к востоку от всей той же Европы пылала сумрачным светом другая печать, тоже демоническая, открывающая портал к другому домену. И вот там уже строилось государство демонов, хотя людей в том государстве было даже куда больше, чем в первом, и они тоже были искренне преданы своему повелителю, как рарашцы своему герцогу. Две демонические печати, два народа, два мировоззрения. Игра за главенство на планете начиналась. Глава 1. И вот эти, с позволения сказать эры разумные, искренне считают, что царевич, которого они все дружно давно исключили из раскладов на престолонаследие, разом все бросит и побежит за ними, стоит только им поманить пальчиком. Иначе, зачем вообще приперлись? У меня времени не хватает с женами наедине побыть, планов громадье, а тут такое. Провожаю глазами кучку русских бояр, покидающих мой тронный зал. Ладно, бог с ними, окажу им любезность, наглядно покажу, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и нечего тут на помощь звать, если работу спасателей загодя не оплачивали. Подзываю к себе Прохора. Слушай, ты ко мне Афанасия Вяземского пригласи в кабинет. Только постарайся сделать это как-нибудь незаметно, чтобы прочие бояре не увидели. Сделаю, государь. Через час Прохор доложил, что требуемый персонаж меня уже в приемной моего кабинета дожидается. Пошел, надо же с начальником спецслужбы моего батюшки пообщаться. Голову ему отрывать за попытку подсыла убийц я уже передумал. Светлая та голова, многое знает и еще больше способна осуществить. Казнить такого было бы чистой водорасточительством. Ну, здравствуй, Афанасий, убивец мой недоделанный. Поприветствовал я огорошенного таким приемом боярина. Прости, царевич, не ведаю, о чем ты. Ну, правильно, не признаваться же в задуманном когда-то. Да все о том же. Ты зачем ко мне своего служку посылал с приказом для подручных Малюты Скуратова, что за приказ конкретизировать не стал? Умному и так все понятно. То дела прошлые, царевич. Сейчас буду тебе как пес верен, говорит уверенно и даже в мыслях незаметно фальши. Тогда ответь мне, верный, не договариваю его собственное себя именование. Сам-то веришь, что кто-то на Руси готов мне батюшкин трон предоставить? Поди, многие облегченно крестились, когда смогли меня в шую спровадить. Не без того, честно отвечает ловкий царедворец, очевидно решивший, что это сейчас будет наилучшей тактикой для общения со мной. И сейчас мню, большинство бояр будут сильно против. Так зачем же приплыли в такую даль, приглашать на заведомо проигрышное мероприятие? Кроме бояр еще и народ есть. И народ этот много о тебе в последнее время наслышан. Стоит тебе на Руси появиться, в всех несогласных с тобой просто разорвут. Верь мне, царевич, я знаю, о чем говорю. Пусть так, но у меня ведь и другие дела есть, куда более важные, чем в вашей местечковой заварушке участвовать. Важнее, чем занять трон предков. Афанасий искренне поражен. Похоже, он был в самом деле уверен, что я побегу, стоит только поманить. Гораздо важнее, чем погрузиться в то зловонное болото с пиявками, которое вы зовете Московским царством. О, а хочешь, я назначу тебя своим наместником на Руси, скажем, что временно, но сам понимаешь, нет ничего более постоянного, чем временное. Я не шучу, Афанасий. Ты мне только несколько небольших служб сослужи и можешь забирать тот трон. Боюсь, не потяну, царевич. Народ тебя, а не меня, своим царем хочет видеть. Так я появлюсь у вас там ненадолго, если тебе это так важно. Проведу назначение тебя временным управителем и в какой-нибудь поход укачу. Слыхал про Ричарда Львиное Сердце? Кто же про него, государь, не слышал? О, уже государем называет. Прогресс, похоже, заглотил мое предложение. Тогда, слушай, что от тебя за услуги потребуются. Битый час обсуждал с ним подробности, как он будет мою мачеху со сводными сестрами из монастыря возле Белозера вызволять. Так-то там крепость, монастырем только называется, и традиции в той крепости строго блюдут. Оттуда выдачи нет, пусть хоть сам царь их о таком попросит. Но Афанасий сказал, что есть у него подход к тамошней матери-игуменье. Не все, уходя в монастырь, напрочь разрывают свои связи с мирской жизнью и родственниками. Что ж, поверил, а второе задание и вовсе плевое было для него. Как укрепиться хоть чуточку во власти, отправить ко мне обитателей моих природных рюриковских вотчин я его попросил. Кого другого отправлять, могли бы разговоры в народе пойти, мол, своих христиан иноземцам продает, но отправить людей, испокон веку служивших царскому роду, на воссоединение со своим господином, да о таком еще в былинах петь будут, как о чрезвычайно богоугодном деянии, и для самого Афанасия то будет благом, меньше потенциальных смутьянов, могущих устроить бучу из-за захвата им власти на Руси. Договорились. Моих сестер с их матерью Вяземский обязался безотлагательно, едва на Русь вернется, вызволите мне предоставить, а я уже после, где-нибудь на следующий год приеду ненадолго на Русь, чтобы временно бразды правления прибрать у смутьянов. Пока Афанасий пообещал слухи по стране распространять про старшего сына Грозного, что ждет, не дождется, когда его народ на царство призовет. На следующий день еще раз призвал к себе бояр и обнадежил их, мол, вскоре прибуду на Русь в силах тяжких, а пока моим представителям назначаю да вот, хотя бы Афанасия. Вяземский, справный боярин, и с батюшкой моим до самого последнего его вздоха рядом был. Короче, пусть на Русь обратно поспешают, сообщают народу про мое согласие короноваться и ждут меня, а я следом буду. Уладил все дела с царедворцами бывшими, и пошел к своим ненаглядным морально разгружаться, а то, чувствовал себя, словно и в самом деле в болоте искупался. Ну их, длиннобородов, нафиг. Это ж, если взаправду престол царский занимать, придется с женами моими расставаться, ведь наверняка потребуют мой брак даже со светлой недействительным признать, я уж не вспоминаю про Божену. Не е, даже за три таких престола я не согласен. Ура, папка пришел. Данилка увидел меня еще на пороге и сразу полез на руки, а тяжеленькие уже, все же 3 года пацану, совсем немного времени осталось, когда все эти телячьи нежности закончатся, и будут мои сыновья корчить недовольные мордашки при одном только намеке на такие вот детские обнимашки. А Васька ко мне не подошел, он в обнимку с матерью сидел, пока та до Божены какую-то свою мысль пыталась донести. Ага, явился. Божена поднялась со своего места, тогда пошли в столовую. Я новые шаньги приготовила. Вот, вроде, у нас в доме есть повариха, которая за приготовление пищи для нашего семейства отвечает, даже зарплату за это ей плачу. И готовит очень даже неплохо, но Божене шли я под хвост попала, все пытаются стать самым выдающимся шеф-поваром всех времен. Хобби у нее такое, и все свои новые разработки на домашних испытывает. Хотя я вовсе не в претензии, реально вкусно готовит. Пробуйте. Шаньги с 3 видами мяса. Сыром, зеленью, грибами и помидорами. Почти горячее еще. Ну, вот, не зря я идею на тему пиццы из моей прошлой жизни подкидывал. Только название у блюда другое, более привычное для здешних обитателей. Мальчишки с аппетитом уплетали стряпню Божены, с огромным интересом изучая тянущиеся от рта к куску угощения тонкие нити расплавленного сыра. Я тоже с упоением поглощал один кусок за другим. Слава богу, что моя вторая жена, зная о прожорливости своего супруга, наготовила этих шанек сразу полдюжины. Уф, не лезет больше. Я с сожалением посмотрел на еще не съеденные куски стряпни и отодвинулся от стола. Накормленных детенышей забрала под свою опеку их нянюшка, а мы с женами уединились в спальне. «Все-таки уплываете?» – грустно поинтересовалась Бажена, когда, утомленные любовными играми, мы лежали, обнявшись, на своей широченной кровати. «Да, завтра. А времени мог и не уточнять, и так все знают. В нашей гавани суда уже загрузились всем необходимым для дальнего пути, и меня с собой не берете», – констатировала Бажена очевидный факт. «А сама как, на моем месте, взяла бы с собой непраздную супругу в дальнее путешествие?» Я приподнялся в кровати, чтобы возмущенно посмотреть в глаза безответственной женщине. «Да понимаю я все», — грустно согласилась с моими доводами вторая жена. «Просто очень грустно одной оставаться, а ты не одна остаешься. Васька с Даней скучать и грустить тебе точно не дадут». Светла тоже делилась наболевшим. «А я, наоборот, буду скучать и грустить в разлуке с ними. Ни в жизнь бы не стал брать Светлу в этот поход, отрывая ее от детей, но по-другому никак не получается. В запланированной нашей авантюре она – главное действующее лицо. Наступил завтрашний день, и наша эскадра отправилась в далекое плавание через океан. Всего 4 корабля. Но не подумайте, что это из-за того, что не смогли собрать эскадру побольше. После того, как полгода назад мы собрали первый урожай друидской сверхпрочной древесины и при помощи все тех же друидов понаделали из нее новых кораблей, и одному нашему кораблю трудно было на всем белом свете сыскать достойных супротивников. Точнее, таковых точно не было на доступной для нас части мира. Что творится в тех же Китае и Японии с Индией, мы имели только самые отдаленные представления. Экспедицию в Китай все откладывали. Сначала ждали, когда новые корабли можно будет построить, потом вот эта наша нынешняя экспедиция внезапно оказалась в приоритете, а мы в жутком цейпноте. Помрет старенький и больной Сулейман, султан блистательной порты, и все наши планы коту под хвост пойти могут. Раньше надо было с султаном суетиться, да кто ж знал, что у него такое тяжелое состояние. Нет информации, что он стар, до нас доходило, но то, что он лежит практически парализованный каким-то старым проклятием, узнали только чуть больше полгода назад. И все эти полгода наши агенты пытались установить связь с парализованным правителем. Надо сказать, что в том еще очень активно мешались люди его сынка, наследника Селима. Так бы, наверное, ничего у нас и не вышло, да помогли безумные дервиши, не то организация, ставшая на службу Сулейману, не то просто сборище мусульманских энтузиастов-подвижников. Несколько этих дервишей Сулейман к нам в дар прислал, вот они-то и помогли связаться со своими коллегами, что Сулейману в его дворце служили. А предложили мы Сулейману немного, не мало, а полное излечение с омоложением до 30-летнего возраста. Сулейман простаком не был, сразу поинтересовался, зачем нам идти на такие расходы. Ответил честно, в качестве расплаты за его бескорыстный дар. Эти самые безумные дервиши воистину дорогого стоили, а там еще и ремесленники редких специализаций были к нам присланы. И в их числе пара тех, что в более поздние времена назвали бы механиками. Всякие зубчатые передачи, валы и прочая машинерия. Вот что значил для нас дар Сулеймана. Ну, а еще в перспективе мы, конечно же, имели в виду наиболее тесное сближение с ведущей державой восточной части Европы. Нам и образованные люди оттуда нужны были, и сырье всякое, да и в качестве рынка для сбыта своих артефактов мы на эту страну серьезно рассчитывали. Раз уж с испанцами и прочими цесарцами отношения не сложились. Утро раннее. Вышел из каюты, где мы с моей Светлой расположились, на широкую палубу нашего флагмана. Вот в такие моменты наиболее отчетливо воспринимаешь тот путь, что мы уже прошли с момента побега из пределов русского царства до сегодняшнего дня. Тот пенитель морей, что мы считали огромным тогда, совершенно бы потерялся в сравнении с нашим нынешним кораблем. На палубе непобедимого редком были выстроены пяток наших аппаратов на воздушной подушке, не считая моей Багиры, которая выделялась среди прочих богатством отделки, как породистая мурлыка среди дворовых котофеев. Но основные средства нападения и защиты у этих котофеев, если и уступали моему штучному агрегату, то лишь ненамного. А еще на той же палубе стоял летун, воздушный корабль, для которого на бортах кораблей более старых поколений просто не хватало свободного места, и еще много свободного пространства оставалось. Все настроение сразу испортилось, когда встретил на той же палубе парочку русских бояр. Сам, конечно, предложил подкинуть их поближе к дому, но вот не обязан я любить их. Из воспоминаний детства об этих деятелях у меня превалируют в основном всякие случаи, связанные с их высокомерием и чванством. Ну, и еще с глупостью. Сколько трудов мне стоило каждый раз, чтобы внедрить хоть малейшие новшества на Руси. Наши предки отлично обходились без этих новоизобретенных глупостей. Кричали мне они: «Тьфу, на всех этих бояр с их укладом по старине, эки у тебя, царевич, махины во флоте обретаются». Такими словами приветствовал меня один из этих встреченных мной поутру бояр, Федор Басманов, кажется. Только не тот Федор, сподвижник моего отца, а его младший сын, и ходит по морю так быстро, и парусов им не требуется. Скажи мне, царевич, в этом точно нет проявления нечистого, а то люди всякое начинают уже болтать. Ни малейших, Федор Федорович. Боярин приосанился, все же угадал я с его именем отчеством. Исключительно сила магии. Так всем маловерам и отвечай в следующий раз. Еще пару минут поговорив на всякие малозначащие темы, бояре удалились к себе, а я принялся за привычный комплекс упражнений. Ну, не могу я без них в последнее время, привык. Слишком долго бояре на нашем борту не задержались, и так ради них пришлось некоторый крюк сделать, чтобы на берег высадить. Можно было поступить гораздо проще, распрощаться со всей этой компанией еще в Испании, но кто знает, не привязались ли бы к пассажирам с наших кораблей католические церковники или чиновники Филиппа II. Все же отношения у нас с Испанией в последнее время очень натянутые, поэтому решили их выгрузить во Франции, там, вроде, поспокойнее власти к нам дышат. Для высадки выбрали Тулон, и порт там современный, без лишних сложностей в навигации, и дороги, чтобы русская делегация к себе на Русь добралась, вполне приемлемые. Высадили, и под изумленные взоры французских таможенников тут же отчалили. Они-то только-только нацелились к нам на борт подниматься, пошлины торговые трясти. Проводил, поинтересовалась моя супруга, когда я вновь вернулся в каюту после высадки бояр. Она их вообще не переваривала, после того, как один из них имел наглость во время беседы в ответ на какие-то ее критические слова, нахамить ей в том плане, что не намерен свое драгоценное внимание тратить на вообще неизвестно кого. Светла об этом эпизоде мне лишь вчера рассказала, а то я бы давно прирезал идиота, невзирая на последствия. А тут, уже вроде как все улеглось, не стал ссору раздувать, но имя придурка запомнил. Когда проходили мимо итальянского сапожка, я связался со своими людьми, что связь с Сулейманом поддерживали. Известил их, что наша эскадра на подходе, ну, и заодно поинтересовался, как у них там дела. Дела были, лучше и пожелать нельзя. Сулейман выглядел вполне бодрым, почувствовав надежду не просто на выздоровление, что само по себе уже было сродни чуду, по крайней мере, его собственные целители в свое время с этой задачей не справились, но обещание омоложения, это вообще вполне проходило по разряду божественного благоволения. А еще очень хорошей новостью было то, что Селим, устав ждать известия о смерти папаши, убыл на очередную войнушку в окрестности Вены. Очень похоже, что он готов там уже третью свою армию положить в бесплодных штурмах австрийской твердыни. Мы прибыли. Последние несколько дней выдались чрезвычайно напряженными в плане судовождения, и рельеф морского дна с бесчисленными островками и мелями возле Балкан очень сложный, да в придачу к сложной лоции еще шторм нарисовался. Пришлось даже пережидать сутки, спрятавшись в небольшую скалистую бухту. Но все хорошо, что хорошо кончается, кончился и шторм, а мы бросили свои якоря в бухте Золотой Рог, недалеко от берега. Еще один сеанс связи с Султанским дворцом. С этого момента, как никогда, важно точное согласование всех наших действий. Хоть самого Селима в столице и нет, его доверенные люди остались во множестве. Никто не смог бы предсказать, на какие действия они могут отважиться, поняв, что власть уплывает из рук их патрона, а значит и из их рук тоже. Сигнал из дворца получен, через час нам со Светлой можно выдвигаться в город. За этот час к нам на борт подвалили турецкие таможенники. Вопреки моим ожиданиям, их действия были очень четкими, и кроме законных требований об оплате стоянки, они ничего лишнего не затребовали. Нет, если бы мы заявили об имеющихся на борту товарах и намерении их сбыть в этом городе, платить бы пришлось много больше, да и сама процедура уплаты таможенных пошлин заняла бы гораздо больше времени, но торговать мы не собирались, а вывоз товаров пошлиной не облагался. Она была зашита в стоимость самого товара. Таможенники отчалили. Следом за ними, на ходу обгоняя, отчалили и мы, использовав для этого все 6 имеющихся в нашем распоряжении судов на воздушной подушке. В Багире мы с женой и парой личных телохранителей, в остальных еще 1,5 десятка охранников, а также собственно экипажи этих боевых корабликов. Османы, к счастью, не знали, какая силища направляется в их город, а то никогда не разрешили бы эту нашу прогулку до местного базара. Вот и базар. Оставив на свободном пятачке возле конюшен свои транспортные средства, не просто так кинув, под охраной водителей и штатных операторов всей артефактной машинерии оставили, мы со Светлой в окружении закованных в артефактные доспехи охранников отправились бродить по торговым рядам. Целью нашей была площадь на этом самом базаре, туда преданные слуги должны были доставить паланкин с неходячим султаном. Я-то грешным делом из докладов наших людей вообразил, что у султана почти не осталось преданных людей, всех заменил на своих наследник Селим. В реальности все оказалось совсем по-другому. После извещения о возможности излечения Сулейман потихоньку подтянул к Стамбулу воинские части с преданными лично ему командирами. На площади его паланкин сопровождала уже изрядная толпа высококлассных бойцов. Даже если у ставленников Селима и возникли бы какие-то подозрения, ничего сделать они были просто не в состоянии. По всем здешним правилам подачи информации внезапно во всех углах базара закричали глашатай, извещавшие жителей и гостей турецкой столицы о прибывших в Стамбул искусных магах, которые вот прямо в эту минуту приступят к излечению всеми любимого султана. А потом вокруг нас прибывшие с султаном гвардейцы оттеснили толпу, создавая почти правильный круг, по центру которого мы со Светлой и оказались. А наши охранники создали внутренний круг оцепления, пропустив только паланкин с самим султаном, да и носильщиков этого паланкина тут же вывели из круга прочь. Излечение и омоложение под десятками тысяч беспредельно заинтригованных взглядов, такого в нашей со Светлой практике еще не было. Благо чертить сложную печать не пришлось, с собой у нас была разборная. Оставалось только соединить все детали, принесенные на площадь нашими людьми. Когда султан Сулейман, выздоровевший и помолодевший, поднялся на ноги, все его подданные опустились на колени. Вряд ли у кого-нибудь теперь получится обвинить нас в подмене правителя, если весь ритуал своими глазами видело так много народу. Правда, все тщательно обдумав, омолаживать Сулеймана до возраста 30-летнего мы все же не стали. Точнее, омоложение то было проведено именно до 30, но вот внешность у султана соответствовала 50-летнему. А потом прямо здесь же, на площади, начался безудержный пир. Причем, правоверные не употребляли ни капли вина, они и без него были вполне счастливы. Их легендарный правитель внезапно вернулся к активной жизни. Сулейман присутствовал тут же, он, как никто другой, понимал, что значит такое вот единение с народом. Теперь Селим, даже если бы захотел что-либо предпринять, точно бы не смог, его сдали бы его собственные солдаты. Когда мы через 2 недели покидали гостеприимный порт, борта наших кораблей едва не черпали воду, настолько они были загружены подарками. Там было все самое для нас нужное. И все это подарил нам сам султан, без малейшей нашей подсказки. Создавалось впечатление, что он не хуже нас самих был осведомлен о нашем хозяйстве. Дальновидение? Вполне возможно. Глава 2. Так бы мы и плыли до своих берегов безостановочно, но совершенно неожиданно в моей жене проснулся без туризма. Ваня, любимый мой, начало это лиса, едва я вошел в каюту, вернувшись после очередного совещания, ведь можно же так называть философский разговор на злободневные темы под бутылочку вина с Андрюхой Плещеевым, я впервые оказалась так далеко от дома. Неужели ты не сможешь показать мне еще хотя бы парочку красивых мест в этой Европе? А что, царь я или не царь? Хотя, понятное дело, не царь, но вино оказало свое пагубное воздействие на мои мозги. Непонятно зачем, ведь мы торопились поскорее доставить полученные сокровища и новых наших людей к себе, но я согласился. Хорошо, устрою я тебе, солнце мое, прогулку, только одну и не очень длительную. Сама понимаешь, нас с тобой на борту кораблей куча людей ожидать будет. Ура, ура! Преувеличенно радостно и восторженно захлопала в ладоши моя ненаглядная, а потом с таким хитрым прищуром прожженного торговца воззрилась на меня. А куда, в самом деле? Можно устроить ей экскурсию в Вечный город. В Риме сохранилось еще немало руин его былого величия. Проблема только в том, что моя Светлана училась в советской школе. Для нее Рим – это не исток всей европейской цивилизации, а всего лишь город, где засел самый главный ересиарх всего христианства, Папа Римский. Пожалуй, не оценит. Тогда остается только одно – прекрасная Франция. Хотя и в этом случае у меня сразу начали всплывать вполне обоснованные сомнения, что в 16 столетии эта страна настолько уж прекрасна. Задавив сомнения, один черт, больше по пути следования нашей эскадры ничего более достойного не попадется, сообщаю. Посещение Франции тебя устроит, мрачные замки, солнечные виноградники. Только далеко углубляться не будем, наши люди ждать будут. Для высадки наметил Карбон, маленький городок недалеко от границ с Испанией. Выбрал именно этот городок, потому что еще в детстве, том, прошлом, детстве, в 20 столетии, читал про альбегойцев с их замечательной ересью. Тогда прочитанное очень меня впечатлило, вот и решил заодно сам полюбопытствовать, посетить знаменательные места. Высадились на трех кошках. Вообще, как-то незаметно, в народе именно так и стали называть все суда на воздушной подушке. Повлиял образ моей Багиры. Ну, и просто, непонятное и длинное суда на воздушной подушке звучит куда хуже, чем короткая и емкая кошки или котофей. Первоначально мои приближенные настаивали на полном комплекте охраны, то есть взять все стадо кошек в количестве имевшихся у нас на борту 6 голов, но победил прагматизм. Времени на прогулки выделить мы могли немного, а через мои огненные порталы 3 кораблика проводить мне куда легче, чем 6. При том, что вражеского противодействия нам во время экскурсии не ожидалось в принципе. Высадились на берег. Местные жители, кому посчастливилось присутствовать при высадке, смотрели с опаской, издали. Все же высадка морского десанта, пусть немногочисленного, в море огромные корабли темнеют. Пираты для французского побережья в этом времени еще не стали исторической сказкой. Потом я примерился с местом, куда двигать дальше, направление на Тулузу было мне известно, и перешли через портал. А потом еще пару раз, оказавшись в результате возле самых крепостных стен бывшей резиденции Раймунда VI, графа Тулузского, вышли на пару со Светлой из Багиры, отправились любоваться окрестностями. Параллельно рассказывал своей жене то немногое, что помнил из прочитанного о воззрениях катаров, альбегойцев. Ну, и упомянул, что во время проведения крестового похода против этих вполне себе христиан, в Южной Франции погибло около 1 000 000 человек. Это даже для перенаселенного 21 века дофига, а в эти времена, считай, вся эта половина страны тогда практически обезлюдила. Высказался и по поводу донельзя странной позиции тогдашнего французского короля, который вполне лояльных своих подданных, причем самый цвет, тогда Южная Франция всей стране тон задавала, разрешил пустить под нож, а охранники наши, они же рядом шли, все эти мои разглагольствования слушали, мотая себе на ус. Из Тулузы показались первые местные жители, привлеченные нашей странной компанией. Пока я общался с супругой, мои охранники на ломаном французском изъяснялись с горожанами. Французы, переселившиеся к нам, сделали свой язык довольно популярным, многие за 2 года накопили словарный запас, так что смогли мои люди при представившемся случае объясниться на этом языке. Что уж наговорили безответственные охранники, мне неведомо, но каша впоследствии в Южной Франции заварилась немалая. Даже от Генриха III мне протест передали по поводу вмешательства во внутренние дела Франции. А, казалось бы, уже 300 лет с тех пор прошло, все бы льем поросло. Но нет, сработал один из принципов альбегойцев. Лги и лжесвидетельствуй, но не предавай своей веры. Вроде, и растворились они в массе правоверных католиков, но принципы веры не утратили. А мы, не подозревая, какие волнения одним фактом своего появления в древнем Лангедоке вызовем, сходили и еще полюбовались развалинами Каркассена, да и вернулись на борт корабля. Вернулись после долгого пути в Светлый, встали под разгрузку. Половина населения города под это дело сбежалась, и разгружают корабли побыстрее, заодно любопытничают, чего такого эксклюзивного в этот раз прибыло из похода вместе с их флотом. Я только и успеваю на различные склады порталы проставлять. Пока ударно трудился при помощи своей магии, в порту, прямо на набережную опустился самолет. На нем Флор Фомич прилетел, чтобы со своим герцогом накопившиеся за время моего отсутствия дела перетереть. Ну, вроде порталы работают без сбоев, люди тоже работают, таскают под управлением ответственных за разгрузку все из трюмов и с палуб наших кораблей по амбарам и сусекам, можно и пообщаться. Новых переселенцев то уже давно увели. Чего им в порту на солнышке жарится? Государь, начал Флор Фомич, наш главный по всей хозяйственной деятельности государства. Тут такое дело. Станка, ну это который главный друид, который принялся пояснять зачем-то знакомые мне персонали Флор Фомич. Он со своими ребятами такое предложение сделал. Короче, можно выращивать нам торговые корабли сразу как почки на деревьях. Интересно, интересно. Отозвался я на такое фантастическое предложение. И что же станка для этого требуется? Да в сущности, ничего такого. Навоз из коровников и птичников, да золу, что все жители по вашему приказу собирают, и так к ним отправляем. Он просто просил с годик дополнительных задач им не нарезать, чтобы окончательно с проблемой разобраться. А у нас имеются для друидов еще и другие неотложные задачи, если только закончить последние корабли из их железной древесины. За месяц, я думаю, управиться. А так, только рутина остается. Ну, там за урожаем присматривать. Но это, в основном, на артефакты все завязано. Друиды там только ману в тех артефактах пополняют. Ну, так и разрешит и им этот эксперимент, раз ничего неотложного не намечается. Вдруг и в самом деле получится корабли на деревьях выращивать. Понял. До станка доведу завтра же. Еще вопрос возник. Вольфганг, наш маг металла, не смог с Плещеевыми договориться, чтобы те помогли своей магией из расплава железа рельсы вытягивать. А вот это непорядок. Я, кажется, ясно сказал, что железная дорога для нас приоритетной делается. Все так, но большая часть водного клана с тобой, государь, в поход уходила. Остальные в Бразилии на еще трех наших кораблях обретаются, а двое оставшихся водных магов здесь загружены по хозяйству. Сейчас водники вернулись. Я поговорю с их главой, чтобы в работу с литьем включались. Вот и славно. А ты, государь, точно уверен, что эта железная дорога так нам нужна, а то железо туда уходит просто прорва. Поверь мне на слово, Флор Фомич. С помощью железной дороги мы свою страну за считанные годы сможем расширить до самых берегов Тихого океана. Разгрузка доставленного завершилась, и я отправился к себе домой. Светлато, еще до того, как к берегу подошли, заставила меня до дома портал проложить. Так к детям торопилась. Дома были обнимашки с Баженой и обоими сыновьями разом. Очевидно, со Светлой они уже наобнимались. Ну, как твой животик, не толкается еще? Первым делом поинтересовался я у Бажены. Ты как сговорился со своей старшей женой? Пробурчала моя вторая жена, недовольная вопросом. Нет, еще не толкается. Сама уже беспокоиться начинаю. Зря беспокоишься. Влезла в разговор Светла. Я первым делом все там у тебя своей магией проверила. Нормально все. Скоро почувствуешь. Еще страдать будешь, когда особенно сильно шевелиться начнет. Праздничный ужин плавно перетек в возню с сыновьями. Я вспомнил, как меня самого в этом возрасте дедушка начинал учить первым буквам. Родители то допоздна на работе пропадали, вот дедушка с бабушкой и занимались воспитанием внука. У нас старшее поколение отсутствует, придется самим с этим делом справляться. Какая это буква? Я написал на клочке ненужной бумаги букву А. Данилка сразу руку поднял. Это я их так научил, что при ответе на вопрос не кричать на перегонки, а поднимать руку. А вот Васька чего-то замялся. Василий, а ты чего, забыл что ли? Подначил я первенца. Папочка, я все помнил, помнил, а вот сегодня что-то не помню почему-то. В конце ответа Вася настолько приглушил голос, что едва разобрал им сказанное. Хорошо, тогда, Даня, напомни брату. Это буква А. Довольный своим сегодняшним превосходством закричал Данилка. Написал им еще одну букву, сразу продемонстрировав, какие слоги из изученных двух букв можно получить. Ма, а если местами переставить ам? А еще из этих букв можно самое важное слово составить. Как думаете, какое? Тут соображения не хватило ни у одного из сыновей. Да это же мама. Прояснил я ситуацию. Надолго учиться детенышей не хватило. Отвлеклись, принялись толкать друг друга. Ну, как говорится, не сразу Москва строилась. Отправил их к нянюшке. Я еще с Баженкой, как следует, не навидался после возвращения. На следующий день решил к Годунову в мастерскую завалиться. Задание на изготовление первого паровоза ему отдано, вместе с теми двумя греками-механиками, которых Сулейман когда-то в качестве бескорыстного дара прислал. А то, может, мы рельсы будем стараться производить, надрывая все силы государства, а у нас с паровозом, Как говорится, конь не валялся. Грех это, про людей так безосновательно думать плохо. Укорил меня Борис, когда я поделился с ним своими сомнениями по поводу выполнения в срок задания по изготовлению паровоза. Нам Вольфганг уже всю оснастку железную изготовил. Теперь только окончательную доводку проведем, и можно будет уже запускать по рельсам. ХМ, а изделие свое, по их словам, почти законченное так и не показали. Сказали, примета это нехорошая, раньше времени не готовым до конца товаром хвастаться. Но, однако же, пообещали через 2 недели выкатить на испытание полностью изготовленную технику. Это и мне будет своеобразным уроком, тренировкой. Надо будет так точно состыковать своим порталом рельсы, чтобы паровоз мог без аварии проехать из Годуновской мастерской на острове прямо на проложенные от Светлого до Медвежьего рельсы. Раз уж оказался на острове, решил до своей резиденции прогуляться. Точнее, не до самой резиденции, а до покинутой нашей семьей жилой части дворца. Именно там, рядом с замурованной в танцевальном зале печатью домена, располагался огромный накопитель из очень странного гранита, на котором сами собой проступали из глубины темные пятна, очень похожие на руны или клинопись. Можете прогуглить рунический гранит или еврейский камень, очень неестественный вид этот минерал имеет. Я даже ментора призывал на консультацию, не артефакт ли это. Демон не смог провести никаких аналогий. Сказал, природное образование. Но образование это оказалось идеальным в качестве накопителя для нейтральной маны, вырабатываемой захваченными печатью душами. Такой накопитель оказался чуть ли не бесконечным. Ментор сразу идею подкинул, использовать ману, когда ее побольше накопится для пробития барьеров между мирами. Пообещал подобрать координаты мира, контакт с которым мог нас сильно обогатить в плане дальнейшего развития. Только ждать еще долго. Барьеры между мирами шибко мощные, прорвать их маны понадобится просто немерено много. Накопитель работал исправно, мана широким потоком вливалась в него, исчезая из восприятия. Применил специальный прием, позволяющий примерно оценивать, сколько маны уже содержится в накопителе, аналогичный тому заклинанию, что заставляло накопитель ментора светиться. Если одним словом, много, очень, но все равно, еще явно недостаточно, чтобы барьеры рвать. Ментор говорил, что в некоторых демонических мирах, таким образом, ману десятилетиями, а то и столетиями копит, чтобы сотворить прорыв в один единственный мир. Чтобы и у нас точно так же не произошло, надо еще где-то души для печати добывать. Блин, совсем, как демон заправский размышлять начинаю. Явно печать свое воздействие на меня начала. Срочно портируюсь с острова поближе к своему нынешнему дому. Дома меня уже семья поджидает, а то ушел, пропал и с концами. Я же, замышляя посетить мастерскую Бориса Годунова, совершенно забыл об этом близких людей проинформировать, а они волнуются. Совсем поздно вечером Бажена внезапно вспомнила, что не сообщила мне о визите французского посланника, который состоялся, когда я с эскадрой в Турцию плавал. Француз от имени своего короля очень просил выделить им во временное пользование знающего целителя, типа нашего ныне молодого Аксакала Лаврентия. Дело в том, что у нынешнего французского короля Генриха III никак не получалось завести детей. Вот совсем, напрочь. По-видимому, король уже отчаялся, так как внезапно озаботился здоровьем своего младшего брата Франсуа, или более официально, Франциска, герцога Анжуйского. Тот слыл очень болезненным молодым человеком. Учитывая, что в моей истории Франциск так и не смог наследовать за своим братом французский трон и династия Валуа прекратила свое существование, опасения короля были не беспочвенными. Ну, а то, что самому монарху с его деликатной проблемой французские целители оказались помочь не в силах, побудило его искать лекарей вне границ своего королевства. Бажена не ответила на просьбу французов ни да, ни нет, посоветовав дождаться с этой просьбой моего возвращения. Но вот, я возвратился, а французский посланник что-то не торопится. А и ладно, не самим же насылаться с лечебной помощью. В последующие недели не произошло ничего интересного, так, рутина. Французы больше насчет целителей вопросов не поднимали, а я сам не искал с французским посланником встречи, ни по чину. Через 2 недели, как и обещали, выкатили для испытаний нашу первую модель паровоза. Правда, эту смесь артефакторики и механики я называю паровозом лишь по привычке. Совершенно новая и оригинальная конструкция, хотя да, пар все же в его системе использовался. Собственно, как и судно на воздушной подушке тоже не похоже на одноименные конструкции из прошлой жизни, хотя тоже воздух, точнее магия воздуха, на каком-то из этапов передвижения действительно применяется. Паровоз, кстати сказать, несмотря на то, что был самым первым, никогда ранее не изобретавшимся и не использовавшимся, комом из поговорки все-таки не оказался. Вполне себе бодро передвигался по рельсам и даже приличный груз в десятке открытых сверху вагонов следом за собой тащил. Сразу, пока не угасли первые, самые яркие впечатления от показа новинки, отдал распоряжение начать прокладывать рельсы дальше, к границам наших владений на континенте. Думаю, когда железная дорога достигнет этих самых границ, она на них не остановится, а двинется дальше. Но всему свое время. Слона тоже приходится есть по кусочкам, чтобы нормально все проживать. И вот, наступила зима. По уже установившейся традиции все акции вовне нашего государства были отложены до теплой поры. Люди наслаждались зимним спокойствием и общением с родными и близкими. Внезапно пришло сообщение от нашего кубинского агента. Дон Луис просил экстренной эвакуации с острова. И нет, он не был раскрыт в качестве нашего тайного агента. Опасность грозила всем бледнолицым обитателям острова, потому что на остров высадились ацтеки. За два последних года наши бывшие союзники изрядно усилились и практически полностью выдавили европейцев с территории Юкатанского полуострова. Оставались еще отдельные европейские поселения и немногочисленные территории на севере Мексики, но и там дни белых колонизаторов были сочтены. А вот теперь, воспользовавшись относительной оторванностью в сезон зимних штормов Кубы от метрополии, а также тем, что все испанские корабли, способные держаться на воде, ушли осенью в Испанию, индейцы на скорую руку создали свой каботажный флот и перевезли целую армию кровожадных оборотней на цветущий остров. Пришлось созывать срочное совещание нашего силового блока. Вопрос один. Что нам делать в сложившихся условиях, если, конечно, вообще что-то делать? Предлагаю оставить все как есть. Годунов не очень обрадовался, когда его оторвали от его любимого дела, связанного с изобретением и испытанием артефактов. Испанцы весной приплывут, сами разберутся. Напоминаю, они нам совсем даже не друзья, в отличие от индейцев. А последние слова явное следствие его женитьбы на ацтекской девице-оборотнихе. Ну, индейцы в последние год-два для нас тоже друзьями не являются. Даже пара нападений случилась в последнее время на наши экипажи, когда те попытались пристать к берегу, контролируемому ацтеками. Это уже Андрей Плещеев в разговор вступил. «Мои воины выполнят любой ваш приказ, государь», открестился от принятия решения фра Джованьоли. «Что же, раз мнения разделились, и последнее слово оставлено за мной, решаю все же отложить нашу возможную операцию против индейцев до следующего года. Посмотрим, что предпримут испанцы. Может, нам действительно не придется ничего делать. А вот если храбрые идальго спасуют, тогда-то мы и подключимся. Пока же только отправим пару кораблей, чтобы спасающихся европейцев к себе перебросить. Может, кто из спасенных испанцев и уедет весной к себе на родину, но есть далеко не нулевая вероятность, что часть все же предпочтет остаться у нас навсегда. Заодно и Дона Луиса попытаемся спасти от индейских копий и томагавков. Негоже это, своих людей в беде бросать. Весна приближалась. Я все силы сосредоточил на подготовке своего похода на Русь. А вдруг, в самом деле, получится без лишних усилий получить доступ к ресурсам этого государства. Конечно, не шибко богатые по нынешним временам, но все же, внезапно получили сообщение от наших агентов при дворе Сулеймана. Султанский наследник Селим все же отважился на неповиновение воли своего родителя. Был он в этом вопросе не оригинальным, заявил, что иноземцы подменили настоящего султана. Все бы ничего, но Селим, каким-то образом, умудрился плюсом к силам своей армии еще заручиться поддержкой австрийцев, и теперь их объединенная армия медленно, но верно двигалась в сторону турецкой столицы. И что мне теперь делать? С одной стороны нельзя не поддержать Сулеймана. Причем, силы для поддержки придется выделить по максимуму, с другой, меня на Руси ждут, не дождутся. Об этом я тоже регулярные отчеты от агентов получаю. Промедлю, власть окончательно может уплыть в руки шуйских с их ставленником Федором, моим сводным братом по отцу от Марфы Шуйской. Решил рискнуть, разделил наши силы. К Сулейману на помощь отправил три броненосца с тремя кошками и отряды нашей панцирной пехоты, ну, и еще самолет в усиление. А с собой взял последние два броненосца, включая только на днях построенный, и свою личную охрану, да еще оставшихся три кошки. И риск был в моем решении немаленький. Что с того, что у нас нет никаких сведений о готовящихся нападениях на наши земли. Риск такого рода всегда присутствует и, значит, охрана должна быть. А у нас тут только ополчение и можно собрать будет. Ну, и еще один воздушный корабль границы охранять будет, но он один и вряд ли сильно поможет, случись что серьезное. Первой отбыла военная экспедиция в Турцию. На пути туда льдов нет, можно и пораньше отбыть. А вот мне в холодные северные моря еще немного преждевременно соваться. Ну и ладно, так чуток сокращается срок, когда наши земли будут иметь слабую защиту от иноземного вторжения. Однако вот пришел и наш черед. Два моих корабля поднимают якоря. Как то еще встретит русская земля своего беглого царевича?